Хэштег «Хороший хреновый день». Лиз Фейер «Why can't I?» Мэйбелин. Еще один день для невероятной истории моего предстоящего успеха. Сегодня я побывала на мастер-классе настоящего гуру режиссуры и звезды скандально известных журналов и громких киноновостей. Барабанная дробь пальцами. Я познакомилась с самим Сэмом Левинсоном, который срежиссировал, спродюсировал и создал драматический сериал «Эйфория» и еще много интригующих кинокартин, таких как «Нация убийств», «Малькольм и Мари» и громко обсуждаемый сериал «Кумир», родившийся в совместной работе с «The Weeknd». Во время мастер-класса Сэм рассказал нам о лучших, на его взгляд, проектах и о своем первом фильме под названием «Родственнички». Дал полезные советы, как представить свою дебютную работу на кинофестивалях, поделился несколькими полезными лайфхаками по работе со съемочной группой и, конечно же, рассказал о своей звездной семье. Его отец, знаменитый режиссер Барри Левинсон, который начинал с написания сценариев для телевизионных комедийных передач, и мать Дайана Роудс, художник-постановщик рекламных роликов. Они познакомились в Балтиморе во время съемок первого фильма Барри с названием «Закусочная», за который он получил свой первый Оскар – лучший оригинальный сценарий. «Нам, пожалуйста, два карамельно-банановых коктейля, печенье с предсказаниями и сезонный бокс пончиков. Высунувшись из окна машины, заказываю я. Хотите добавить сладкие соусы, дополнительную начинку или посыпку?» Обернувшись к Даймонд, я вопросительно приподнимаю брови, на что она мотает головой. «Нет, спасибо». Улыбнувшись, девушка принимает оплату и протягивает нам коробку пончиков, бумажный пакет с печеньем и подставку с молочными коктейлями. Передав это Куин, я выруливаю на парковку рядом с Донат Крейзи, где мечтала побывать еще задолго до первой мысли об обучении в Нью-Хейвен. «Я должна сделать несколько эстетичных снимков и отснять маленький ролик. Ты не против?» «Конечно нет. Тебе потребуется моя помощь». Прищурившись, я забираю у нее коробку с пончиками и коктейли с подстаканника. «Сфотографируешь меня с лучшими в мире сладостями на фоне вывески», указываю я рукой на вид из окна. Миленько хихикнув, Даймонд снимает мой телефон с автомобильного крепления и включает камеру. «Съемка!» — оповещает она, а я меняю позы, делая вид, что кусаю пончик, пью коктейль или рассматриваю содержимое боксов с удивлением на лице. «Будешь злиться, если я скажу, что это видео». Ахнув, я легонько ударяю ее коктейлем в плечо. «Ты пропустила такие отличные кадры! Ладно». Вернув телефон в крепление, я устраиваюсь поудобнее и помещаю коробку с пончиками между нами. «Устроим съемки в другой день. Сейчас я слишком хочу узнать, что ты имела в виду в своем сегодняшнем сообщении». Взяв в руки коктейль, Дия смущенно улыбается. «Ничего такого. Я просто уронила книги по дороге к миссис Конуэлл, а Матео поднял их и помог донести до ее кабинета». Шумно втянув коктейль через трубочку, я двигаю плечами и головой под доносящуюся из колонок песню Лиз Фейер «Why can't I?». «Этот парень на крючке?» «Вовсе нет». Еще сильнее краснеет она и тянется за шоколадным пончиком. «Это всего лишь помощь. Поправочка!» — выставляю указательный палец. «Такие парни, как этот, не будут заниматься благотворительностью, Куин. К тому же Матео окружен толпами девчонок, и если бы не желание заметить тебя, он бы никогда не смог этого сделать». «Ты преувеличиваешь. Мы просто оказались в одно время в одном месте». «Точно так же, как на вечеринке», — подшучиваю я, откусывая кусочек кокосового пончика с молочной начинкой. «Святые крошки! Этот пончик даже лучше, чем я себе представляла!» «Все, что произошло между нами на вечеринке, похоже на кармический сбой!» «Ты можешь говорить все, что угодно!» — слизывая немного начинки, болтаю я. «Но он определенно помнит ваш поцелуй!» «Просто был вежлив!» Передразниваю ее я и, вытерев рот от помадки, тянусь к пакету печенья с предсказаниями. «Предлагаю пари. Если там попадется что-то, связанное с твоей ситуацией, ты напишешь ему сообщение». «Ни за что!» «Святая Мария, почему нет? Ты и вправду собираешься упустить свою судьбу? Вероятно, он станет профессиональным спортсменом и обеспечит тебе отличную жизнь. К тому же у вас будут красивые светловолосые детишки с милыми веснушками, как у тебя. Разве это не то, о чем ты так упорно фантазируешь? Как дела с Хартом?» — перебивает она, пытаясь спасти свой зад, и это определенно работает. Откинувшись на спинку сиденья и достав одно печенье, я кручу его в руках. «Джеймс милый, заботливый, и он правда мне очень нравится, думаю, даже слишком. Но есть что-то необъяснимое, что вынуждает меня делать несколько шагов назад каждый раз, когда мы приближаемся друг к другу. И эта девушка будет говорить мне о том, что я избегаю счастья. Это другое, Ди!» — отмахиваюсь я. «Вот именно, Мэйбелин, это другое. Джеймс Харт — воплощение идеального парня. Я ни разу не видела его с кем-то вроде Хэмерсон, а сейчас он словно проходит стажировку на место твоего ангела-хранителя. Иначе я не знаю, как объяснить то, что он всегда оказывается рядом, когда ты в этом безумно нуждаешься. Иногда я бы предпочла, чтобы он держался от меня подальше». Закатывая глаза, шумно потягиваю остатки вкусного коктейля. «Я бы отдала все свои книги на сожжение за то, чтобы Тео был таким же заботливым и милым, как Харт. Адерли меняет подружек каждый час. Это, по-твоему, предел мечтаний каждой девчонки?» Фыркнув, Даймонд откидывается на спинку сиденья и поворачивает голову в сторону окна. «Это даже произносить омерзительно!» «О нет, Куин!» Омерзительно, что ты готова сжечь всех своих книжных мужчин, которые никогда не предадут тебя ради одного настоящего. Серьезным выражением лица подшучиваю я. Хихикнув, она оборачивается в мою сторону и, одарив невинной улыбкой, берет клубничный пончик, украшенный маленькой плиткой белого шоколада. «Я не знаю, как влюбилась в Адерли. Этот парень — самый настоящий красный флаг. Чертовски ненавижу этот цвет». Откусив кусочек розового произведения искусства, Даймонд с нескрываемым наслаждением пережевывает его и пожимает плечами. «Может, меня прокляли?» «Думаю, да. Но только не тебя, а Тео». «Кто на примете?» Склонив голову на бок, она прищуривается, словно я серьезно могу дать ей хоть какие-то подсказки на этот счет. «Не знаю. Может, твои книжные парни?» Очередной раз шучу я, вызывая ее смешок, и параллельно задаю вопрос вселенной. Стоит ли мне дать Джеймсу шанс? А затем ломаю печенье. Вытянув предсказание, я разворачиваю его, пробегая глазами по строкам. «Что там?» — оживляется Куин. «Что написано?» Сглотнув, я приподнимаю бровь. «Там написано: будь внимательнее, кто-то хочет тебя обмануть». Хмыкнув, я мну листок и забрасываю его обратно в пакет. «Какая-то ерунда!» Достав еще одно печенье, Даймонд надламывает его и вытягивает свое предсказание. «Судьба полностью в твоих руках, не упусти ее!» «Такое ощущение, что ты специально подкинула нужное предсказание, Мэйбелин!» «Вот еще!» — ухмыляюсь я. «Хотя было бы неплохо устроиться на работу в колл-центр Вселенной. Как думаешь, там отличное жалование?» «О, да!» — смеется Дия. «Выигрыши в лотереях, никакой внеурочной кармы, исполнение желаний и вместо премии бесконечное везение». Устроившись поудобнее, подбираю ноги под себя, расплываясь в улыбке, пока Куин вгрызается в очередной пончик ярко-желтого цвета. «Боже, он с манго!» — с набитым ртом довольно стонет она. «Обожаю этот вкус. Ненавижу его с того момента, как отравилась просроченным манговым желе. Я не люблю брюссельскую капусту и острое». «Острое?» Схватившись за сердце, я кривлюсь в лице и перестаю дышать. «Эй, ты в порядке?» — обеспокоенно спрашивает она. «Нет, я как будто только что потеряла подругу». Громко захохотав, Даймонд тихонько шлепает меня по руке. «Не понимаю, как подружилась с человеком, который ненавидит манго». «Las incompatibilidades son atraídas» — «Несовместимости притягиваются». «Parece la verdad» — «Похоже на правду», — с улыбкой на лице произносит она. Я не удивлена, что Даймонд знает испанский, потому что для американцев он является вторым языком по распространенности, а многие школьники выбирают именно его как дополнительный. Многие, но не моя подруга Ханна. Она была единственной в нашем классе, кто выбрал для изучения язык древних римлян. Над этим нельзя шутить, но когда я спросила у нее, почему латинский, она ответила, что официальными языками Ватикана являются итальянский и латынь, а без них ей никогда не стать папой римским. Пожалуйста, не спрашивайте. Я сама не знаю, что творится в голове этой девчонки. Пока мы с Ди некоторое время молча наслаждаемся пончиками, смотря на сияющую яркими вспышками вывеску кофейни, я вспоминаю, что обещала подписчикам трансляцию в этом месте. Включив свет в салоне, я поворачиваю экран телефона в свою сторону и, взяв в руку пончик, запускаю эфир. Мэйби Ли начала трансляцию. Чат трансляции. You Now присоединилась к трансляции. Hey You присоединилась к трансляции. Гордон 83 присоединился к трансляции. Hey You, так поздно? Я думала, ты уже спишь. Hey You, святой шоколадный сироп. Мне не кажется, это и вправду пончики в полночь. Гордон 83. И невероятно красивая девушка. Привет, Мэйбелин, как ты, детка? Майлди Смол присоединилась к трансляции. Майлди Смол. Как вовремя. Я только улеглась в кровать. Теперь тоже хочу сладостей. Привет, ребята. Я в полном порядке. Улыбнувшись, я откусываю маленький кусочек пончика с моим любимым вкусом фисташки. Хочу извиниться за позднее включение, но я не могла не показать вам это место. Положив самый лучший десерт обратно в коробку, я вытираю руки друг от друга и, сняв телефон с крепления, выхожу из машины. L63 присоединилась к трансляции. L63. Доброй ночи. Почему все не спят? Майлди Смол. Мэйбелин хочет что-то показать. Я уж точно это не пропущу. Hey You. Я, кажется, знаю. Улыбнувшись, я переключаю камеру, и на экране появляется Crazy Donut, чья яркая вывеска похожа на неоновый рай. Hey You. Да, ты сделала это, девчонка. Майлди Смол. Боже, боже, боже. Little Whiz присоединилась к трансляции. Little Whiz. «Эй, мексиканская стерва, когда ты позвонишь лучшей подруге?» Заметив комментарии Ханны, я переключаю камеру обратно. Собиралась сделать это через час, Уэндл. Если ты не забыла, у тебя тоже есть мой номер. Little Whiz. Я не звоню первая, особенно таким предательницам. Майлди Смол. «Привет, Ханна. Тоскую по видео с твоим участием». Усмехнувшись, я прикусываю губу и перехожу на шепот. Вы должны уговорить ее снимать контент не только про воронов. Я скучаю по ее недовольной заднице и дьявольскому смеху, но она отказывается вести личные влоги. Майлди Смол. Ханна, когда мы увидим твои ролики? Hey You. Да, Уэндл, мы хотим смотреть твои видео. Little Whiz покинула трансляцию. Громко засмеявшись, я возвращаюсь в машину и ставлю телефон обратно на крепление. На самом деле, я включила трансляцию не только для того, чтобы показать вам это место. Я хотела сказать, что безумно люблю вас и благодарна вам за поддержку. Если бы не вы, я бы точно не оказалась здесь. Это... Затыкаюсь я, когда присматриваюсь к экрану и вижу очередное сообщение в чате трансляции. You Now. На твоем месте, Мэйбелин, я бы не доверяла сама знаешь кому. Прямо сейчас с ним какая-то девчонка. Не спрашивай, откуда я знаю это. Я живу по соседству, и у меня отличный обзор на его спальню в хоккейном общежитии. То, что я вижу сейчас, тебе точно не понравится. Матео. Устроившись на диване в гостиной, я прокручиваю ленту очередной социальной сети, где пишут о моем отце как о божестве и спасителе Вселенной. Терренс Адерли пожертвовал на благотворительность несколько миллионов долларов. Терренс Адерли вложил целое состояние в восстановление исторически значимого храма. Терренс Адерли организовал аукцион лучших работ Нормана Роквелла, выручка с которого идет на обеспечение жильем всех семей, пострадавших от лесных пожаров штата Монтана, округа Равалли. Норман Роквелл – один из самых культовых американских художников и иллюстраторов, изображавших повседневную американскую жизнь и актуальные общественные вопросы. «Ты все еще веришь, что твои ангельские поступки смоют дерьмо, которое ты совершил, папочка?» «Тео», — улыбается появившаяся из ниоткуда Эйприл, — «принесла для тебя новый план питания на следующую неделю». Помахав листком, она садится рядом со мной на диван, и краем глаза я замечаю, что на экране ее телефона включена трансляция подружки Харта. «Ты пробовала использовать для отправки мою почту? Мы не в гребаном каменном веке». Недовольно бурчу я, рассматривая шокированное лицо Мейбелин по ту сторону экрана. Заметив мой взгляд на своем телефоне, Хэмерсон быстро блокирует его и убирает в карман, наполняя гостиную притворным смехом. Новость об очередном напускном поступке отца и без того вызвала прилив гнева. Но то, что эта девчонка приходит сюда, как в свой чертов дом, бесит меня не меньше. Прикусив губу, Хэмерсон слегка отстраняется. «Я не хотела врываться». «Но ты это сделала!» — цежу сквозь зубы, возвращая взгляд на наигранную улыбку отца в одном из постов скандально известного журнала Confidential, в который я каждый месяц подкидываю свежие дерьмовые новости о его похождениях. Confidential — американский журнал, считающийся первопроходцем в области скандальной, сплетнической и разоблачительной журналистики. «В этот раз я думаю объявить ублюдку шах и мат». Как насчет того, чтобы пресса наконец-то узнала о его измене любимой жене с девицей из дешевого паба, которая привела к необратимым последствиям? Я просто проходила мимо и решила заглянуть. Что с тобой не так, Тео? Отбросив телефон на журнальный столик, я поворачиваюсь в ее сторону и давяще смотрю в шокированные голубые глаза. Слушай, Хэмерсон, если ты пришла к Харту, пожалуйста, продолжи свой путь следования в его спальню. Я не в настроении отвечать на твои глупые вопросы. И впредь помни, в этом доме есть дверь, и в нее нужно стучать, прежде чем врываться, как в свой собственный. Но пытается что-то сказать она, а я ее перебиваю. Отправлю годовой аванс на твой счет. В следующий раз жду план питания на моей почте. Грубиян, оскорбленно шикает блондинка и, поднявшись с дивана, направляется к лестнице на второй этаж, откуда спускается удивленный Бисквит. «Привет, Эйприл!» «Привет, Хоакин!» Разойдясь с ней, он удивленно приподнимает бровь и молча кивает мне, словно пытается спросить, какого хрена она здесь так поздно? «Чувак, я не знаю, что ей надо. Как Харт?» «Я пытался разбудить его, чтобы дать таблетку». Кейнджи показывает на стакан воды и блистер с обезболивающим в руке. Он пробурчал что-то неразборчивое, даже не пошевелившись. Видимо, все еще слишком слаб. Потерев переносицу, я поднимаюсь с дивана и, пройдя к холодильнику, вытягиваю уже пятый протеиновый коктейль на сегодня. Я думал, его больше не мучают мигрени. Он плохо спит, бегает утром и вечером, усердствует на учебе и работает. Думаю, его организм просто дал сбой. Кивнув, я за несколько глотков опустошаю бутылочку сывороточного дерьма и выбрасываю ее в мусорный бак. «Как думаешь, может, стоит вызвать дока?» Ему просто нужно поспать. Я звонил в кофейню. Эрин передаст Бобу, что Харт не появится там несколько дней. Хоакин садится на диван, включает приставку, а ее звук сразу привлекает внимание Флоренса, который все это время дрочил в туалете на тупые ролики какого-то придурковатого блогера, транслирующего мартышек, метающих дерьмо в прохожих. Быстро смыв, он вылетает из уборной и, даже не помыв свои грязные руки, плюхается на диван рядом с Бисквит, выхватывая один из джойстиков. «Я играю за рейнджеров!» Нью-Йорк Рейнджерс. Профессиональный хоккейный клуб, выступающий в столичном дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги НХЛ. «Хоть за команду самого Иисуса, тебе ничего не поможет!» — подшучивает Кейнджи. Усмехнувшись, я забираю телефон с журнального столика и убираю в карман, собираясь устроиться рядом с ними, чтобы посмотреть на легендарную битву титанов. Но меня отвлекает стук в дверь. «Вы заказали пиццу?» — интересуюсь я у парней. «Я заказал только жженую задницу Бисквит. Думаешь, мне доставили ее раньше разгромной победы?» «Заглохни, западное побережье!» Краем глазом, наблюдая за шуточной дракой подушками, я не спеша подхожу к двери и открываю ее. На пороге стоит Мейбелин и кто-то еще. «Привет, Матео!» — «Привет, Мэйбелин. Ты тоже к Харту?» «Тоже?» — удивленно приподнимает бровь брюнетка. «Неважно. Он в своей комнате?» Кивнув, я пропускаю ее вперед. «По лестнице на второй этаж. Третья спальня слева». Уперевшись плечом в дверной проем, перевожу взгляд на ее подружку, с которой, по информации Джеймса, мы целовались на вечеринке. На ее шее все те же массивные наушники Marshall, что и сегодня днем, а темные блестящие волосы перевязаны пурпурной лентой в забавных пучках, похожих на ушки. «Зайдешь?» Опустив большие зеленые глаза, она молча кивает и, сжимая в руках ключи, похожие на связку игрушек, медленно проходит в дом, пока я все еще стою на месте и рассматриваю ее одежду. Широкая фиолетовая футболка ниже бедра с надписью «Love is Books», потрепанные широкие джинсы с разноцветными нашивками, лиловые кроссы на небольшой платформе, украшенные разнообразными джибицами по известным сериалам и фильмам. Чудаковатая. Эта девчонка — настоящая инопланетянка. И я говорю это не просто так. Сегодня, когда мы столкнулись с ней в холле университета, она была одета как Билли Айлиш, если вы понимаете, о чем я. Бежевый свитшот с золотой нашивкой Яля, из-под которого торчала яркая неоново-зеленая рубашка. Плиссированная юбка темно-серого цвета с белыми принтами граффити-рисунков. Сетчатые черные колготки и ботинки «Доктор Мартинс», завязанные до середины разными шнурками на каждом. Ухмыльнувшись, отталкиваюсь от проема и прохожу за ней. «Можешь присесть здесь, пока твоя подружка, стоит мне вспомнить, куда пошла Мэйбелин и где находится Хэмерсон, как мое дыхание останавливается. Я грёбаный тупой ублюдок». Оставив инопланетянку с Бисквит и Табаско, я быстро поднимаюсь по лестнице и в несколько широких шагов добираюсь до комнаты Джеймса, останавливаясь прямо за спиной замершей Мэйбелин. Стоит мне перевести взгляд туда же, куда смотрит она, как перед глазами появляются мушки, а пространство начинает плыть. Я снова перемещаюсь на 10 лет назад и вижу ту самую картину, однажды сломавшую меня и изменившую весь грёбаный идеальный мир. Мой отец, а рядом с ним обнаженная девушка со светлыми волосами. Но все это не что иное, как эпатажный фарс моего дьявольски играющего воображения, ведь на самом деле в постели малыша лежит он сам без футболки и голая Хэмерсон. «Ненавижу тебя, Джеймс Харт!» — вскрикивает брюнетка и, пробегая мимо, цепляет меня плечом, отчего я немного отшатываюсь назад. Переведя взгляд на Джеймса, я вижу, как он с нескрываемой тяжестью подрывается с кровати, маятником покачиваясь из стороны в сторону. Харт выглядит ужасно дерьмово, как чертов труп, восставший из могилы. «Ты слишком плох», — говорю я, пытаясь перекрыть ему путь. «Свали!» — рычит он мне, но я хватаю его за плечо, удерживая на месте. «Мэйбелин, это не то, что ты подумала!» «Сейчас ты ничего не исправишь, она не даст тебе объясниться». «Ты что, оглох? Отвали, Адерли!» Бешено скалится Джеймс и собирается смахнуть мою руку, но уже через секунду в него словно попадают десятки ударов молний. Крепкие мышцы Харта становятся подтаившим желе. Прижавшись лбом к стене, он тяжело и шумно дышит ртом, отчего его заметно дрожащие плечи медленно поднимаются и опускаются. Издав кряхтение, он переворачивается и, откинувшись на спину, сжимает руками виски. «Хэмерсон!» — рычу я. «Хэмерсон, черт тебя дери!» Наглая стерва наконец-то заканчивается своими грёбаными тряпками и подходит к нам. А я из последних сил держу себя в руках, чтобы не прикончить ее. «Проваливай нахрен из этого дома!» «Тео, я...» — замолкает она, когда Харт отстраняется от стены и, пошатываясь, прищуривается, словно пытается сфокусировать на ней взгляд. «Поговорим!» — кивает он на комнату и подхватывает ее под руку. «Тебе нужно что-нибудь? Может, вызвать Дока?» — вмешиваюсь я. «Унеси свой зад от моей комнаты, Дейджо!» Оказавшись внутри, Джеймс захлопывает дверь, и черт бы побрал. Вместо того, чтобы убраться, я прислоняюсь ухом к стене, подслушивая их разговор, как маленькая любопытная девчонка. «Забудь о нашей дружбе, обо мне и держись подальше от Мэйбелин!» «Джеймс, я просто... я заревновала. Прости, я не знаю, что на меня нашло». «Не знаешь? Хочешь сказать такое впервые?» — срывается на хриплый рык он. «Думаешь, я не знаю, почему вы ссорились с Сэмом? Не знаю, из-за чего он начал пить и пристрастился к наркотикам? «Ты грёбаный сталкер, Эйприл, нарушающий личные границы всех, с кем знакома!» «Джеймс, я виновата», — дрожащим голосом произносит она. «Я ничего не хочу слышать, Хэмерсон. Ты была мне очень дорога, и я готов был поддерживать тебя во всем. Черт дери!» — слышится глухой удар. «Я даже подумать не мог, что ты на такое способна. Не после того, что случилось с Сэмом». «Я все исправлю!» — громкий душераздирающий всхлип говорит о том, что Эйприл плачет навзрыд. «Я объяснюсь перед ней, сделаю все, чтобы уладить это. Пожалуйста, прости меня». «Ты сделала достаточно. А теперь просто уходи и забудь о нашей чертовой дружбе».